Этого она не сказала. Но нет сомнения, что она уходит. Она решила, что так нужно. Вот почему я спрашиваю себя, не лучше ли уйти мне? Мелиандр. Кому? Тебе, Селизетта. Но что случилось? Селизетта. Ничего не случилось, Мелиандр. И прошу тебя, если ты не хочешь, чтобы она плакала, не говори о Главене. Видишь ли, Мелиандр, я также размышляла, покуда вы были вместе, а я оставалась с бабушкой. Когда вы возвращались, такие счастливые, такие согласные, что все невольно смолкали при вашем приближении, я говорила себе, я бедное, жалкое существо, которое никогда не сможет последовать за вами. Но вы были со мной всегда так добры, что я увидела это слишком поздно. Вы часто хотели брать меня с собой, видя, как я грустна. Когда же я сопровождала вас, вы казались веселее обыкновенного, но ваши души не были уже так счастливы, а я была между вами, как чужая, которой холодно. Между тем, то не была ни ваша вина, ни моя. Я знаю, что не могу понять, хотя понимать необходимо. Мелиандр. Милая, милая и добрая Селизетта, а Главена права, я не знал, как ты прекрасна. Но чего, кажется, тебе ты не поняла? Разве ты думаешь, что нам понятно то, что непонятно тебе? Увы, моя бедная Селизетта, на большой глубине разница между всем так мала, и никогда не знаешь, почему любишь. Но если ты могла сказать то, что теперь сказала, тебе нет надобности понимать. Я один не понимал до сих пор. Селизетта. Нет-нет, это говорит в тебе доброта, мой бедный Мелиандр. Я знаю, чем надо быть, но никогда не смогу стать такой, как вы. Мелиандр. Не узнаю тебя, Селизетта. Я ничего не видел. Когда ты так говоришь, я не знаю, не с неба ли ты сошла. Селизетта. Я пришла от Главены, Мелиандр. Мелиандр. Мы все под влиянием Главены, дитя мое. Нет другого источника, кроме красоты, для тех, кто отыскал его. Думаешь ли ты, что разница так велика между твоей душой и душой Главены? Селизетта. Да, Мелиандр, огромная разница. Мелиандр. Не думаю, Селизетта. И я все более и более в этом убеждаюсь, когда вижу, наконец-то, что скрывалось под смехом ребенка. Без труда находишь душу, которая умеет себя открывать. Но надо было бы помнить, что души, не умеющие себя показывать, так же прекрасны. Еще прекраснее, быть может, потому что не сознают себя. Селизетта. Нет-нет, как бы я ни старалась, это будет не то, Мелиандр. Если я поступлю так, как тебе нравится, то только из подражания Главене. Мелиандр. Селизетта. Селизетта. О, Мелиандр, то не упрек. Ты и так понял. Я не прежняя. Я никого больше не стану упрекать. Сама не знаю, что меня так изменило. Я не поверила бы, если бы мне еще недавно сказали, что я сделаю счастливее, становясь грустнее, и что настанет день, когда я поцелую в губы женщину, которую ты любишь. А теперь это случилось. Мелиандр. Не знаю, что готовится небо требовать у человека, когда оно окружает его таким счастьем. Селизетта. Я только маленькое, жалкое существо, Мелиандр, но и мне хотелось бы стать прекраснее, хотелось, чтобы и меня любили, плача, как ты плачешь, взирая на нее. Мелиандр. О ком ты говоришь? Селизетта. Я говорю о той, о которой ты думаешь, когда безмолвствуешь. Мелиандр. Близ тебя я думаю о ней, близ нее мечтаю о тебе. Селизетта. Я видела ясно, что это не одно и то же. Не те же слезы, Мелиандр. Те приходят из большей глубины, чем жалость. И я знаю, что их забыть нельзя. Ты говоришь, что любишь меня, чтобы я не так грустила, но никогда не сможешь сказать мне то, что говоришь о Главене. Мелиандр. Не знаю. Мог ли бы я сказать тебе то же самое, Селизетта? Никогда точно не говоришь того, что хочешь. Желая сказать нечто глубокое тому, кого любишь, отвечаешь только на вопросы, недоступные слуху. а вопросы, которые задает душа, никогда не бывают одинаковы. Вот почему наши слова изменяются без нашего ведома. Но вопросы твоей детской души, моя бедная Селизетта, так же прекрасны, как и главены, они только исходят из другой области, вот и все. Поэтому не печалься, Селизетта, не надо ревновать к душе. Неужели ты думаешь, что я говорю с тобой в эту минуту не так, как говорил бы с главеной? Думаешь ли ты, что можно сказать кому бы то ни было, что я говорю тебе? О, моя прекрасная Селизетта, если бы ангел сошел с неба в мои объятия и занял твое место, я не мог бы открыть ему свою душу проще и глубже, чем открываю ее перед тобой. Обо всем же остальном, что еще нужно было бы досказать, нельзя говорить здесь,